Стеснение пропало, градус повышен, счастье все ближе. Он в спину ей дышит и просит потише, тише, тише. Стеснение пропало, градус повышен, счастье все ближе. Он в спину ей дышит и просит потише, тише, тише. Любовь не знает границ, она без ума от его ресниц, от его изумрудных глаз, учащенный пульс и уже экстаз. У-та-стас, у-та-стас, у-та-стас. Стеснение пропало, градус повышен, счастье все ближе. Спину ей дышит и просит потише, тише, тише. Тише, тише, тише, тише, тише, тише. Эти танцы так нежны, разговоры тут просто не нужны. В голове беспрерывно джаз, словно в первый раз. Уже экстаз. У-та-стас, у-та-стас, у-та-стас. Стеснение пропало, градус повышен, счастье все ближе. Он спину ей дышит и просит потише, тише, тише. Стеснение пропало, градус повышен, счастье все ближе. Он спину ей дышит и просит потише, тише, тише. Стеснение пропало, градус повышен, счастье все ближе. Он спину ей дышит и просит потише, тише, тише. Стеснение пропало, градус повышен, счастье все ближе. Он спину ей дышит и просит потише, тише, тише. Тише, тише, тише, тише.